«Я готов», — Сандра страшно смутилась, поняв, что порт-ключ переместил их прямо в ее спальню. «Это не специально», — в панике поглядела она на гостя. Однако, увидев, что парень осматривается с интересом, не выражая никакого негатива, немного успокоилась. «Пойдемте, я покажу вашу комнату. Домовики приготовили вам что-то из одежды, посмотрите сами». «Ладно», он только кивнул и пошел за ней следом. Сандра ощущала спиной его взгляд, но смогла ни разу не обернуться. Далеко идти не пришлось, его комната была следующей по коридору, да и вообще, смежной с ее спальней. Но она предпочла провести его дальним путем. Распахнув дверь, замерла у порога. «Пользуйтесь всем, что здесь есть», — попросила она, разглядывая носки своих ботинок. «Если что-то понадобится, зовите Багги, это эльф моего сына. Если вы не против, обряд и ритуал усыновления проведем через 2 часа. Можете пока свободно осмотреть дом, если захотите. Багги может вам показать здесь библиотеку и другие комнаты. Я вам не нравлюсь», — сделал удивительный вывод Снейп, стоя от нее совсем близко. Сандра глубоко вздохнула и подняла на него взгляд, встречаясь со странным блеском в его темных глазах. Пришлось немного задрать голову, так как Снейп и правда оказался выше ее на полголовы минимум. «Почему вы так решили?» – удивилась она. «Вы скажите, если я делаю что-то не так, просто все это ужасно смущает». К еще большему ее удивлению, Снейп внезапно улыбнулся ей, краешками губ, но тем не менее. «Просто теряюсь в догадках», – все таким же хриплым голосом произнес Снейп, не отпуская ее взгляд. «Зачем столь красивой женщине покупать себе мужа? Любой ведь согласился бы совершенно бесплатно». Сандра вспыхнула, так как даже не потрудилась задуматься над подобным вопросом, и звучало это весьма тоскливо. «Далеко не любой», — ответила она сердито. «Я сходу назвал бы вам с десяток имен», — несколько высокомерно возразил Снейп. «Но это не в моих интересах, и вы твердо уверены, что эти 10 человек, к примеру, не способны на подлость?» С интересом спросила Сандра, что они не обидят меня и не принесут вред моим детям. Но Снейп явно несколько растерялся. «Меня вы тоже не знаете, и тем не менее, почему-то выбрали. Как вы можете доверять мне?» Его точно сильно заботил этот вопрос, почему его заблестевшие глаза подсказали. Сандре стало весело и грустно одновременно. «Единственный человек, которому я доверяла, отказался от этой чести», — пожала она плечами. «Но он рекомендовал мне вас и за вас поручился, что я не пожалею». «Я поверила ему. Целитель Смитвик». «Именно», — кивнула Сандра. «Но он не только меня рекомендовал, верно?» Теперь на его лице совершенно невозможно было прочитать эмоции. «Кто были те, другие? И почему вы выбрали меня?» «Другой был Макнир», — пожала плечами Сандра, не видя смысла скрывать эту информацию. «Кажется, Уолдин. А вас я выбрала, потому что выбрала. Точка. Вы сердитесь», — хрипло заявил он, чуть склонив голову к плечу. «Ничего», — буркнула Сандра, стараясь сдержать раздражение от его неудобных вопросов. «Это не помешает мне выйти за вас замуж. Оставляю вас одного, мистер Снейп. Мне нужно кормить детей». И она удалилась, гордо задрав подбородок и утешая себя, что завтра все закончится. Они распрощаются с этим слишком умным и дотошным юнцом на целых 7 лет, и она сможет вернуться к простой и нормальной жизни. «Мои лапочки», — склонилась она над кроваткой двойняшек, подхватывая на руки Тома. «Вот, кто мамочке рад, и больше нам никто не нужен. Да, мои родные». Тви, присматривающая за детьми, помогла ей с кормлением. Потом прибежал Гарри и Путана, захлебываясь от радости, рассказал, как они с Багги пересаживали деревце яблони. Душевный мир Сандры был почти восстановлен, и она почти не нервничала, когда пришло время спускаться в ритуальный зал. Процесс с магического бракосочетания Сандра выучила на зубок, благодаря своей прапрабабке. Всего лишь надо было произнести брачные клятвы над родовым камнем, сделать на руках порезы, соединить их, потом вместе прижать порезанные ладони к камню. После этого следовал поцелуй, к сожалению, обязательный. И на этом все завершалось, если у супругов появлялись браслеты в виде татуировки на запястье правой руки. Снейп вошел в зал последним, следуя за Багги, который вел за ручку Гарри. Сандра запоздала и испугалась знакомства этих двоих, ведь Снейп мог помнить сына подруги детства. Однако, ее жених, если что и понял, держал это при себе. Он с интересом взглянул на двойняшек, которых держали на руках домовушки. «Вы знаете, как все будет происходить?» — — спросила Сандра нейтральным тоном. «Или лучше объяснить?» «Справлюсь», — высокомерно ответил Снейп, пристально поглядев в ее глаза. «Можем начинать». Сандра постаралась не скрипеть зубами, и первая подошла к подросшему родовому камню в виде куба, который сейчас имел грань почти метр. Снейп встал рядом с ней, слегка касаясь ее локтем. Она уловила слабый запах цветочного шампуня и порадовалась, что бывший заключенный не пренебрег процедурой омовения в доме, да и переодеться успел. Мантия на нем сейчас была новая, укороченная. Под ней светлая рубашка со шнуровкой у горла и воротником-стойкой, а на ногах черные кожаные штаны и весьма красивые коричневые сапоги. Волосы бывший узник убрал в низкий хвост, почти красавчик получился, даже излишняя бледность его не портила. Он первым начал произносить клятву. «Я, Северус Снейп, добровольно и по собственному желанию беру в жены Александру Райс, клянусь любить ее и уважать ее желание, да будет магия мне свидетелем». Простенько и со вкусом, мысленно прокомментировала Сандра. Она уже знала, что клятва произносится в произвольной форме. Она увидела, как он коснулся родового камня кончиками пальцев и его руку окутала белесая дымка. «Я, Александра Райс, беру в мужья Северуса Снейпа, клянусь любить его и уважать его желание, да будет магия мне свидетелем». Ее руку тоже окутала белесая дымка. Багги протянул Снейпу ритуальный нож. Жених принял нож и осторожно взял кисть Сандры в свою руку. Остатки белесой дымки продолжали виться вокруг их рук. Разрез он нанес резко, не дрогнув, после чего вручил нож ей. Сандре хотелось зажмуриться, когда она окровавленной рукой взяла его руку с раскрытой ладонью. Пришлось вспомнить, как он мучил ее вопросами, чтобы избавиться от жалости. Чувствуя на себе его прожигающий взгляд, Сандра резко полоснула его очень острым ножом по ладони и вздрогнула, когда он мягко отобрал у нее нож, чтобы отдать его Багги. Снейп сам решительно соединил их раны, заставляя смешиваться их кровь, крупными каплями падающую на алтарный камень. «Подтверждаю свое желание и намерение стать твоим мужем, Александра», — произнес он своим хриплым голосом. «Простудился, что ли, в Азкабане?» — мелькнула у нее вчерашняя мысль. «Подтверждаю свое желание и намерение стать твоей женой, Северус», — эхом откликнулась Сандра. Руки на алтарь они положили синхронно. Рану на ладони сразу защипала, и Сандра с трудом удержала ее на месте, и облегченно медленно выдохнула, когда по их руке вверх поползли тонкие зеленые нити. Достигнув запястья, они стремительно оплели его, превращаясь в ажурную татуировку. Снейп первый оторвал руку от алтаря и обхватил пальцами ее предплечье таким образом, чтобы рисунки соприкоснулись. Ей оставалось также оплести пальцами его предплечье. Оставался поцелуй, к которому Сандра так и не успела морально подготовиться. Только Снейп времени ей не дал, притянул к себе, свободной рукой положил руку на ее щеку и прижался губами к ее приоткрытому рту. Вместо того, чтобы сразу отстраниться, он лизнул ее губы, пройдясь языком между ними и запустив по ее нервным окончаниям почти электрический разряд. Сандра непроизвольно ахнула, собираясь отстраниться, обряд закончился. Но Снейп, словно в отместку за что-то, углубил поцелуй, сделав его настоящим. Ответить ему Сандра не успела, возмутиться тоже. Снейп уже отстранился с весьма довольным видом. «Клубничное варенье?» – спросил с интересом, выпуская из своей хватки ее руку. Сандра метнула на него возмущенный взгляд, но воздержалась от колкого ответа. Приняла из рук домовушки сначала тома, с неохотой передавая мальчика супругу. Снейп взял ее сына бестрепетно, придерживая головку, словно каждый день имел дело с детьми. «Мой сын, Томас Райс», — представила она ребенка. «Томас Райс», — проговорил Снейп, с удивленной улыбкой разглядывая голенького малыша, радостно махающего всеми конечностями и пускающего пузыри. Он бережно положил мелкого на ритуальный камень. «Признаю тебя своим сыном и нарекаю имя. Томас Северус Снейп». Только понимание, что ритуал прерывать нельзя, останавливало Сандру от возмущенного обвинения, что тот не имел права переименовывать ее сыночка. Снейп наклонился и поцеловал обретенного сына в лобик и в нос, заставив Томми возмущенно сморщил свой крошечный носик. А ведь новоявленный отец должен был просто коснуться губами лба младенца. Домовушка сон не забрала Тома из его рук, и Сандра, скрипя сердцем, протянула ему дочурку. Ники серьезно сосала большой палец. «Моя дочь, Ника Райс», — твердо произнесла Сандра. Ника Райс улыбнулся девочке Снейп, осторожно кладя ее на алтарь. «Признаю тебя своей дочерью и нарекаю имя. Ника Хелен Снейп». Сандра поняла, что задерживала дыхание. Девочку с ней тоже, нарушая нормальный ход ритуала, поцеловал не только в лоб, но и в щечки. Но это Сандра уже стерпела, мысленно махнув рукой. «И я хочу». Подбежал к Сандре Гарри и полез на ручки. Она с паникой взглянула на Снейпа, а тот только кивнул и готовно протянул руки. Необыкновенно уверенный в себе сейчас юнец, словно звание мужа придало ему лишний вес в собственных глазах. «Мой сын Гарри Трайс». «Гарри Трайс», без труда взял мальчишку на руки Снейп, а Сандра заполошно поняла, что не заметила, когда мальчик успел раздеться. Он сам прилег на спину, когда его посадили на алтарь, и лукаво глядел на Снейпа. «Признаю тебя своим сыном и нарекаю, Гарри Тантуран Снейп». Поцелуи Гарри достались и в лоб, и в нос, и в щечки, отчего малыш радостно хихикал, ничуть не проникшись торжественностью момента. Снейп снова взял его на руки, когда ритуал закончился, и сам понес к двери. Сандра поспешила за ним, чтобы показать, как пройти в малую столовую, где их ждал накрытый домовиками стол. Она надеялась сдержаться и не высказать мужу претензий за его самоуправство с именами детей. «О, целый пир!» – удивился Снейп, окинув взглядом множество блюд на столе. «А ты думал, что сразу пойдем в спальню?» – шепнула ему Сандра, подойдя вплотную и забирая у него Гарри. «Сынок, думаю, тебе стоит одеться прежде, чем садиться за стол». Багги тут же унес недовольного сыночка одеваться, а Сандра выдержала нечитаемый взгляд Снейпа и указала на место во главе стола. «Прошу, муж мой». Сама она заняла место по правую руку от супруга, хотя вообще предпочла бы поесть на кухне, где они уже привыкли полдничать, обедать и ужинать. Только завтраки по-прежнему проходили в комнате Гарри, чему малыш всегда искренне радовался. Кусок в горло не лез, но Сандра честно попробовала понемножку из нескольких блюд. Все-таки домовики старались, и даже украсили малую столовую белоснежными цветами в высоких вазах. «За тебя, дорогая жена!» Поднял бокал с шампанским Снейп. Пришлось ей тоже взять свой бокал, который неизвестно кто наполнил, и прикоснуться краешком к его бокалу, после чего отпить глоточек. Шампанское оказалось удивительно вкусным, и Сандра поискала глазами бутылку. Та стояла в ведерке со льдом, охлаждаясь, как в лучших домах. «Может, поговорим?» – предложил ей новоявленный муж. Мантию он снял и отдал Багги. «Ты чем-то недовольна, не догадываешься?» – буркнула Сандра и залпом опустошила бокал. Совсем не обязательно было добавлять вторые имена детям. «Мне показалось это правильным», — ответил с ней ровным голосом. «Еще налить, воздержусь», — выдохнула Сандра, ощущая приятную легкость в голове. А ведь совсем не хотела пить, зная, как быстро в юности пьянела от шампанского. Сейчас даже нахальный юнец, ее муж, перестал раздражать, показавшись почти симпатичным. «Слушай, а сколько тебе лет?» 21, ответил Снейп, рассматривая ее поверх бокала. «А тебе?» 25, кажется, рассеянно ответила она, засмотревшись на его длинные ресницы. «Если разговаривать не хочешь, пойдем в постель», заявил он хрипловато, а ей казалось, что его голос уже стал нормальным. «Как понимаю, чем быстрее подтвердим брак, тем лучше для тебя и твоей магии». В этом была логика, и Сандра поднялась, отставив тарелку. Покачнулась от чего-то, но Снейп уже был рядом и осторожно ее придержал. Так и повел дальше, положив свою загребущую пятерню ей на талию. В какой спальне оказались, Сандра не поняла, слегка волнуясь от предстоящего действия. В голове по-прежнему было легко, она немного кружилась, заставляя ее улыбаться от такого странного состояния. Снейп почему-то засмеялся, когда она пыталась снять с себя платье. Кажется, даже помог ей разобраться с ним. Во всяком случае, скоро они оказались в постели, абсолютно обнаженные. «Только не спеши», — капризно попросила она, когда муж сразу раздвинул коленом ее ноги. «Постараюсь», — покладисто ответил юный супруг, приподнимаясь на руках и оглядывая ее всю заинтересованным взглядом. Потом наклонился, и его губы впились в ее рот, заставив сразу забыться. Она смутно понимала, что его руки уже оглаживают ее всюду, и что Снейп явно умеет и любит целоваться. Сандре нравилось, как от него пахнет, муж точно принял душ перед обрядом. Снейп прошелся языком по ее шее, сплел дорожку из огненных поцелуев к животу, вырвав у нее невольный стон. Потом его пальцы она ощутила на груди, а Снейп снова полез целоваться с жадностью, как ей показалось. Сандра не возражала, ей понравилось целоваться со Снейпом, и совсем не протестовала, когда он прервал ласки и приступил к основному действу, входя мучительно медленно в ее лоно и заполняя его полностью, судя по всему, начав двигаться, так же медленно и изматывающе, он пристально смотрел в ее лицо, как оказалось. «Посмотри на меня», — попросил с будоражащей хрипотцой, и когда она распахнула глаза во всю ширь, встречаясь с его потемневшими глазами, признался: «Я так больше не могу, хочу быстро и сильно». «Давай», — завороженно ответила Сандра, и муж сразу ускорился, заставляя ее резче подаваться навстречу. Ей удалось достигнуть пика блаженства раньше Снипа, и она выгнулась всем телом, громко застонав от невероятно приятных ощущений, охвативших каждую клеточку ее тела. Ей даже не мешало, что супруг двинулся еще несколько раз и прохрипел что-то сквозь зубы, замирая и ощутимо дрожа. Это еще больше усилило ее удовольствие, заставив бессильно раскинуть руки и ноги. Она была благодарна Снипу, что тот не рухнул сверху, а осторожно опустился рядом, по-хозяйски положив руку ей на талию. «Сандра», — тихо позвал он, приподнимаясь на локте, но руку с живота не убрал, поглаживая осторожно длинными пальцами. «Что?» — она лениво приоткрыла глаза, натыкаясь на его внимательный взгляд. «Тебе нужны какие-нибудь зелья?» «Даже не знаю», — нахмурилась она. «Домовики покупают, если что-нибудь нужно. Я видел твою лабораторию в подвале», — произнес Снейп, перемещая ладонь на ее грудь и начиная бессовестно ее массировать. Она, конечно, немного запущена, но я мог бы там все наладить и совершенно бесплатно сварить зелье для твоей аптечки. А да, Сандре нравилось, какие острые ощущения вызывают движения его пальцев, но разговор о лаборатории вгонял в тоску. «Моя наставница требует, чтобы я навела там порядок, но все руки не доходит. Я смогу это сделать в лучшем виде», — ровным голосом продолжил ее мучить с ней разговорами. «Правда, быстро не получится. Некоторые зелья готовятся долго, но когда трое маленьких детей, нельзя предсказать, что понадобится, и не стоит на этом экономить. А качество я обещаю лучше, чем ты могла бы купить в аптеке. Делай с лабораторией, что хочешь», — попыталась отмахнуться Сандра, но рука его замерла, перестав дарить такие нужные ей ласки. Изголодалась она все же по сексу. «Сандра», — Снейп невесомо поцеловал ее в губы, — «я мог бы здесь остаться до конца лета. В академию все равно нет смысла ехать до сентября». «Здорово», — оценила Сандра, потянувшись за его поцелуем. «Мне кажется, что надо повторить консумацию. Вдруг мы плохо закрепили брак за один раз». «Ну», — протянул супруг задумчиво, заставив ее занервничать, — «можем повторить ночью. Недаром это зовется именно брачная ночь. Так ты позволишь мне заняться зельями и твоей лабораторией?» Сандра вдруг очнулась, резко выпав из чувственного тумана, потому что Снейп совсем отстранился. И до нее дошло, что ее просто нагло шантажируют сексом. «Понял, бессовестный, как ей это все нравится. Ничего, она столько месяцев жила одна и дальше проживет. Пусть не думает, что он ей так понравился, что можно ею нагло манипулировать с помощью нехитрых ласк. А с другой стороны, ей же лучше, если Снейп приведет в порядок лабораторию. Много чего для лаборатории было давно куплено, но у Сандры даже распечатать покупки не было желания. Вот пусть Снейп и займется. Уж кто-кто, а будущий гениальный зельевар в этом точно понимает. И Эмилия отстанет наконец, и запас зелий точно не помешает, а уж в высоком качестве зелий от супруга она не сомневалась. Сандра потянулась за покрывалом и поспешно укрылась им до подмышек, а сама подползла повыше на подушке, принимая сидячее положение под его встревоженным взглядом. «Давай поговорим», — покладисто вздохнула она и посмотрела на его подбородок, потому что в его глаза сейчас смотреть стало неловко. «Ты хочешь пожить в доме до конца лета?» «Так, совершенно верно», — последовал осторожный ответ. «Есть возражения?» «Отчего же?» — пожала она плечами. «Ты теперь мой муж, я не могу запретить тебе здесь жить, тем более дом достаточно большой, чтобы нам не встречаться и не мешать друг другу, а за лабораторию и зелья буду очень признательна, и тебе не обязательно со мной спать ради всего этого. Я подтверждаю, что свою часть договора ты честно выполнил, и мне вполне этого достаточно». Она покрутила рукой, демонстрируя ему изменения в своем рисунке. Татуировка на ее запястье действительно стала ярче, а не такой блеклой, какой была после обряда. «Значит, если верить описанию в старом Талмуде, брак полностью подтвержден». «Мне тоже достаточно», — рисковато заметил Снейп. «Но, если ты захочешь, мне не составит труда и дальше исполнять супружеский долг, время от времени». «Время от времени?» — переспросила Сандра, прищурившись. «Если захочу, Да хоть каждую ночь, поспешил пояснить Снейп, чуть отшатнувшись. Мне правда не составит труда, Сандра. Вот только не надо делать мне одолжений, рявкнула Сандра, которую резануло больше всего его высказывание. Не составит труда, еще и повторил, мерзавец. Да пошел он со своим долгом. Я не нуждаюсь в благотворительности подобного рода. Полоснув его яростным взглядом, Сандра выскочила из постели, едва не запутавшись в покрывале, и отшатнулась, когда супруг бросился ее поддержать. Сбросив покрывало на пол, пусть любуется, умник, она гордо удалилась в свою комнату через смежную дверь, и только накинув халат, запоздала испугалась, что в ее спальне мог оказаться Гарри, и уж точно ей не пристало разгуливать голышом в присутствии сына, пусть ему только исполнится 2 года. Совсем ее выбил из колеи этот секс, и к лучшему, что она от него отказалась. У нее 3 детей, в конце концов, у нее есть любимое занятие, артефакты, которые получаются все лучше и лучше. И ей совершенно без надобности эти острые ощущения от Снипа, которые ему не составит труда повторить. В купальне Сандра остервенело драила кожу грубой мочалкой, пытаясь стереть с себя даже малейшие воспоминания от ощущения его пальцев на своем теле. Когда она вернулась в комнату, то позвала Сонни. «Где сейчас мистер Снейп?» – спросила Сандра, расчесывая вручную высохшие волосы. «Хозяин в лаборатории наводит порядок», – ответила просиявшая домовушка, но тут же сникла. Хозяин очень нерадостный, сердится и прогнал Багги, который предложил ему свою помощь. Сандра ощутила укол совести. Не стоило им ссориться сразу после всего этого. Могли бы поговорить цивилизованно, обсудить детали. Например, за ужином. Только ее царапнуло, что домовушка зовет его хозяином. Пришлось идти в кабинет и смотреть бумаги на дом. Под насмешливым взглядом Эмилии, она обнаружила изменения в записях. «Хозяин, Северус Снейп», прочитала она вслух. «Хозяйка, Александра Снейп Райс». «Наследник, Гарри Тантуан Снейп». «Вот же гадство, что тебя не устраивает», хмыкнула Эмилия с преувеличенным вниманием, рассматривая свои ногти. «Хозяин и есть, раз стал твоим мужем через магический брак». «Ну и ладно», Сандра сунула документ обратно в стол. «Пускай, он, кстати, решил остаться и привести в порядок лабораторию. Можете порадоваться». «Да кто бы сомневался», весело хмыкнула прапрабабка. «Дорвался до сладенького мальчик, а ты у нас еще та конфетка, кто бы устоял на его месте». Старая леди просто не знала Снейпа, фанатика зельеварения. «Я не думаю, что Снейп, сладкоежка», нахмурилась Сандра. «Наверняка, этот гад даже кофе пьет не сладкий и без сливок. Я думаю, он остался не из-за меня, а из-за этой дурацкой лаборатории. Неужели успели поссориться?» Развеселилась старая леди. «И чем же нашу деточку обидел супруг?» Сандре было очень неприятно выносить разногласия с мужем на всеобщее обозрение, но ее недавно обретенная родственница была единственным человеком, пусть и нарисованным, с которым она общалась многие месяцы достаточно откровенно и считала почти подругой. Немного вредной и саркастичной, но все равно родной. Он сказал, что ему не составит труда ублажать меня в постели, исполняя супружеский долг, если я очень захочу. «Ой, дурак!» – ахнула Эмилия, но иронично улыбаться не перестала. «И я о том же», – вздохнула Сандра, найдя некоторое утешение даже в такой сомнительной поддержке. «Пойду погуляю с Гарри в саду». «Погоди, погоди, а что ты ему ответила на это не составит труда?» «Конечно», – сказала, что не нуждаюсь в его одолжении. Сандра подровняла на столе стопку книг и направилась к выходу, даже не собираясь думать, что так развеселила старушку. «Все, ничего мне не говорите. У меня слишком много дел и мне действительно совершенно некогда думать еще о Снейпе и его закидонах. Хорошей прогулки, детка», пожелала ей вдогонку Эмилия веселым тоном. Конечно, ей не понять, что Сандре совсем не весело от этой глупой ссоры с мужем. Консумация так не кстати разбудила ее либидо, и Смитвик о таком не предупредил. Или это только у нее все так неправильно происходит? Ужинать с ней б не пришел, заявив, что не голоден, хотя Сандра специально послала Багги пригласить его к ним с Гарри на кухню. И Лотти расстаралась для хозяина, приготовив свой замечательный штрудель. И Гарри спрашивал 2 раза, а где папа? Сандра понятия не имела, кто научил малыша так называть Снейпа, но поправлять не решилась. Все равно сынок вряд ли понимает сейчас значение этого слова, ну и не нужно заострять внимание ребенка. Прочитав Гарри на ночь сказку и укрыв одеяльцем уснувшего малыша, Сандра пошла в спальню кормить младших. Хозяин попросил перенести его вещи в восточную комнату, грустно сказала домовушка Сонни еще через день, помогая Сандре купать двойняшек, пока Гарри играл на ковре вместе с Багги. Сандру неприятно кольнуло это известие. Надо же, так на нее обижен, что даже спать рядом не захотел. Или боится, что ему усыновленные детишки помешают своим плачем. Мог бы и не волноваться, двойняшки у Сандры получились на удивление тихими, а если и подавали голос, то очень негромко и так жалобно, что сразу было понятно, что что-то случилось, а не просто капризы. Так на это были домовушки Три и Сонни, которые периодически сменяли друг друга. Они сразу меняли деткам пеленки, грели разболевшиеся животики или давали попить слабенького подслащенного чаю, что мелким очень нравилось. Гарри тоже спал всегда мирно, только любил сбросить одеяло и сунуть голову под подушку. Но на это был Багги, который возвращал все на место, укрывая маленького наследника одеялом и вовремя высаживал мальчика на горшок. Сандра не представляла, как бы сама справлялась с детьми без своих помощников. А может, муж хотел показать этим переездом, что не желает, чтобы Сандра передумала и пришла к нему ночью за супружеским долгом. Словно она не могла, если бы захотела, добраться до восточного крыла дома. Легче Сандре не становилось, она реально подумывала добраться до Снипа и все же потребовать с него исполнения супружеского долга. По крайней мере, пока это безумие с ее желаниями не прекратится, ведь не может это сладостно изматывающее волнение длиться вечно. Она по полночи ворочалась без сна и боролась с воспоминаниями о такой приятной консумации. Засыпала, измученная, только под утро, а просыпалась, когда солнце уже было высоко. Удивлялась, что Гарри не прибегал ее будить по утрам, и домовушки не тревожили даже, когда она пропускала одно или два кормления мелких. Обедали и ужинали они опять в прежней компании. Муж не являлся на общую трапезу, словно ей в укор, а потом оказалось, что хозяин с утра уходит куда-то и возвращается под вечер. Сандра успела погрустить, что Снейп передумал устраивать лабораторию, а ведь предупреждал ее целитель Смитвик быть с ним помягче, потому как муж у нее гордый и все такое. Однако, забредя в этот день в выделенную ему восточную комнату, Сандра обнаружила его вещи, выстиранную и починенную старую мантию, раскрытую книгу на прикроватном столике, какую-то потрепанную сумку с вещами, похожую на школьную, в которую заглянуть не решилась. Увидела еще несколько коробок в углу комнаты, в приоткрытой виднелись книги, видимо, его собственные. Часть книг уже стояли на полке. Вряд ли с ней поставил бы здесь все в таком виде, если бы собирался в ближайшее время покинуть дом. Вывод несколько утешал, но не сильно. Смитвик посетил их через 5 дней, осмотрел детей, потом Сандру и выглядел вполне довольным. «Как поживает супруг?» – спросил он небрежно, складывая обратно в чемоданчик свои записи и флаконы с зельями. «Нормально», – Сандра не стала выносить ссор из избы. «Восстанавливает лабораторию, зелья для аптечки варить собрался. Скажите мне лучше, целитель, это нормально?» Постоянно находится в возбужденном состоянии после консумации. Целитель поглядел на нее внимательно. «Все индивидуально», — ответил спокойно. «Но, как правило, достаточно 3-4 раза заняться любовью в течение брачной ночи, чтобы ваше либидо после заключения магического брака пришло в норму». «Понятно», — тяжело вздохнула Сандра. «А если этого не было?» И на круглые глаза Снейпа поспешно добавила. «Консумация была, а вот дальше. Вы же говорили, что этого достаточно. Снейп вам не понравился?» Серьезно осведомился Смитвик. «Нет, что вы?» Сандра смутилась и постаралась сменить тему. «Когда в следующий раз надо на осмотр? Я не уверена, что получится выбраться с детьми, но готова с лихвой оплатить ваши визиты к нам. Для вас, Сандра», как-то вкрадчиво заявил целитель. «Я готов сделать исключение. Через неделю проведаю вас, так и быть. Но если вы уж сильно заскучаете без мужской ласки, просто напишите мне, придумаем, как справиться». Сандра только покивала, немного удивленная, неужели сразу не мог дать ей какое-нибудь зелье, и пошла провожать до камина в холле, который недавно подключили к каминной сети именно для таких визитов. Вызвав всех домовиков еще через 3 дня, Сандра расспросила их об отсутствующем хозяине и обнаружила новые подробности. Оказывается, Багги выдал хозяину именной портключ в дом в виде ферзя из шахматных фигур. И да, хозяин сам спросил, возможно ли это. Багги очень волновался, рассказывая о своем решении, видно, боялся, что хозяйка его поступок не одобрит. А еще ее заверили, что поздно вечером муж ее заходит в кухню и нормально ужинает. Сандра уже не злилась на Снейпа, Это ведь его вынудили жениться, и он честно выполнил договор. Сама виновата, что прогнала его, и первой брачной ночи так и не случилось. Знать бы раньше. Вот не мог Смитвик предупредить заранее, и пусть она тосковала и хотела продолжения, но вины мужа в том не было. Она тут же похвалила Багги, заявив, что сделал он все совершенно правильно, сообщив заодно ему и остальным домовикам, чтобы слушались любых приказов хозяина, как ее собственных. Сонни, Лакти и Тави сразу радостно заулыбались, вздыхая чуть ли не с облегчением. Видимо, хозяина уже все приняли как своего. С ней повернулся в этот день к общему ужину и даже зашел на кухню. Но, наверное, просто не ожидал увидеть здесь супругу. По его виду Сандра тут же поняла, что он сейчас просто уйдет, хотя наверняка хотел перекусить, а может и вообще не ел с самого утра. Но удерживать своего гордого муженька Сандра не стала бы. Хочет ее избегать. Флаг ему в руки. «Добрый вечер», все же нашел в себе силы поздороваться супруг, привлекая внимание Гарри, занятого поеданием крошечных сухариков, которые очень ему нравились. «Папа», тут же пролепетал малыш заученное от кого-то слово, забыв о сухариках. С ней ответил на его улыбку, но тут же, опомнившись, покосился на Сандру. Возможно, сам и подучил Гарри так его называть. «Сегодня вкусные куриные крылышки», спокойно улыбнулась она Снипу. «Если хочешь, присоединяйся». Лакти обещала еще яблочный рулет на десерт. Колебался Снейп недолго, видимо голод пересилил или совесть замучила, расстраивать Гарри, который был ему очень рад и пытался поделиться сухариками, магией посылая их на ближний к Снейпу край стола, муж явно не хотел. Снейп занял пустующее кресло во главе стола и даже ничего не возразил, когда перед ним появилась горка острых крылышек на красивой тарелке из хрусталя. Видимо, Лакти расстаралась от радости. Пока Сандра неспешно расправлялась с одним крылышком, Снейп успевал съесть штук 5, оставляя лишь тонкие косточки. Сандра чувствовала, как супруг расслабляется в их обществе, поняв, что никто к нему с расспросами не лезет и вообще все тихо и мирно. Гарри лопочет о своих дневных подвигах, Лакти степенно накрывает десерт и наливает ароматный чай. Уютно потрескивают поленья в жарко натопленном камине. «Как дела?» – все же спросила его Сандра, приступив к чаю. Вежливо спросила, ненавязчиво, но Снейп все равно вздрогнул и уставился на нее своими черными глазищами. «Все нормально», – скупо обронил он. Но Сандра продолжала смотреть вопросительно, потихоньку попивая чаек, и этому Буке пришлось пояснить. «Был сегодня у целителя Смитвика». Потом прикупил кое-что для лаборатории и захватил из старого дома некоторые вещи. Почти все уже перевез. Сандра мысленно поаплодировала. Как на допросе, блин. Но вслух комментировать не стала, отвлеклась на Гарри. «У белки домик в дереве», заявил малыш задумчиво. «В дереве», привычно поправила его Сандра. «В дупле, да, ага», радостно закивал Гарри. «Там у нее детки, маленькие еще, как Том и Ника, спят». «Правильно», сказала Сандра. «И тебе скоро спать. Какую сегодня сказку хочешь?» Малыш вдруг хитро скосил глаза на Снейпа и состроил жалостливую мордочку. «Пап, почитаешь мне про медведей?» Сандра насмешливо глянула на мужа, умудрившегося подавиться пирогом. Применила привычное невербальное анапния, которое частенько требовалось применять к Гарри и мелким. «Спасибо». Снейп задышал спокойней, бросил на нее мрачный взгляд, а малышу улыбнулся. «Конечно, почитаю, сынок», и опять поглядел на нее, но уже с вызовом. «Мол, что на это скажешь? Надо же, какой у нас добрый папа», ласковым тоном произнесла Сандра. «Тогда заодно умоешь Гарри, переоденешь в пижамку и уложишь в кровать». Самодовольная мина, появившаяся на лице супруга, тут же сменилась на паническую. Но Сандра замечать его гляделки больше не желала. Как-то муторно стало вдруг на душе. Считает ее врагом. «Замечательно. Пойду я спать». Поднялась она из-за стола. «Спасибо, Лакти, все было очень вкусно. Спокойной ночи, Гарри. Спокойной ночи, Северус». Не дожидаясь ответа от своих мужчин, она выскользнула из кухни и направилась в сад, прихватив в прихожей теплую шаль. Захотелось побыть в одиночестве, без детей, домовиков и тем более без мужа с его непонятным враждебным настроем. Она уютно устроилась на скамейке качалки с крышей, недавно сооруженной деятельным Багги. Покачивалась легонько, глядела на светящееся окно в комнате Гарри и уныло думала, что как была одинокой, так и осталась. По сути, хотя, казалось бы, замужняя дама с тремя детьми. Вроде и дом, полная чаша, и дети ее любят, и домовики обожают, и даже Эмилия стала лучшим другом, если можно так говорить о портрете прабабки. А все одно, не хватает чего-то для полного счастья. Додумалась до того, что вдруг пришло в голову сравнить с ней Пайтома Ридла, шофера грузовика. Один биологический отец, другой официальный, а в итоге дети вовсе будут расти без отца. Что эти три летних месяца пролетят, не заметишь. С ней поедет, а Сандра погрязнет в домашних делах, одичает. Вид бессовестного Снейпа снова разбудил в ней тоску по мужской ласке. А она только сегодня думала, что ее отпустила. Нет, же, явился, держал крылышки своими длинными красивыми пальцами. Облизывал губы, словно нарочно. Глядел в глаза темным немигающим взглядом. Сандра его не понимала, специально так делал, чтобы поняла, что потеряла, отказавшись от его услуг. Или это ей только показалось от того, что не может думать ни о чем другом, любовника, что ли, завести. Сандра даже оживилась от этой мысли. А почему бы нет, брак ведь фиктивный по сути. Того же Смитвика соблазнить, он ей сразу понравился. Жениться на ней теперь не нужно, так может целитель согласиться на простые отношения без обязательств. Мужчина он красивый, опытный, не какой-нибудь юнец с дикой гордостью и обидчивостью. Она тоже вполне готова на подвиги и совестью мучиться не собиралась. Смитвик ясно дал понять, что верность в таком браке хранить не обязательно, и вроде даже сам на что-то намекал при последнем посещении, предлагая обращаться. Навестить целителя Смитвика захотелось вдруг немедленно. Зачем выжидать 3 месяца? Хочет с ней строить из себя неприступного парня, так пусть делает это без ее участия. Оживившись от такого простого решения, Сандра поспешила в дом, чтобы отправить сову Смитвику, с вопросами, где его можно застать, и можно ли напроситься в гости. Совятня находилась на самом верху, над ее мастерской. Забежав в мастерскую, Сандра быстро написала письмо, чтобы не передумать. Соскучилась, мол, по настоящему мужчине, который так ей помог в сложной жизненной ситуации. Она, в конце концов, молодая здоровая женщина, у которой есть определенные потребности. И если мужу на нее наплевать, найдет себе мужчину посговорчивее. Сова приняла письмо и улетела в ночь, а Сандра поспешила в свою комнату, чтобы подготовиться к встрече. Сквозь приоткрытую дверь в комнату Гарри, она слышала, как Северус читает Гарри сказку удивительно красивым неторопливым голосом, уже без всякой хрипоты. Поэтому двигалась она тихонько, стараясь не привлечь внимание к себе и тайным сборам. Впрочем, волноваться было ни о чем, Снейп к ней не зайдет, так как обходит ее комнату 10-й дорогой, даже отселился подальше. Поэтому вела она себя свободно, даже наслаждаясь немного затеянной авантюрой. Приняла наскоро душ, который по ее проекту сумели сконструировать Багги и Сонни еще пару месяцев назад. Потом порылась в шкафу, отыскивая купленное в магловских магазинах эротичное белье. Теперь, после родов, оно снова стало ей впору. Надев самый провокационный комплект, из почти ничего не скрывающего черного кружева, Сандра покрутилась перед зеркалом, любуясь отражением. Увеличенное от кормления мелких грудь несколько распирало лифчик, но это смотрелось даже более интересно. Волосы решила не заплетать, они блестящей волной окутывали ее плечи, даже как будто стали гуще и шелковистее. Именно этот момент выбрала сова, вернувшаяся с ответом, чтобы влететь в открытую заранее форточку. К сожалению, Сандра не заметила, что голоса мужа не слышно больше из спальни сына, и для нее стало полной неожиданностью, когда с ней распахнул дверь, заходя в ее комнату. Мне показалось, что сова, он замолк, ошарашенным взглядом осматривая Сандру. Потом взгляд его упал на кровать, где поверх покрывала лежало платье, приготовленное ею для свидания. И, наконец, клёкот недовольной совы, которую оба хозяина игнорировали, привлек его очень пристальное внимание. Сандра, застывшая посреди комнаты, шокированная внезапным вторжением мужа, запоздало бросилась к сове, но Снейп ее опередил, первым выхватив послание целителя. Сандра честно попыталась письмо отобрать, но Снейп поднял руку, не позволяя до письма добраться. Потом и вовсе крепко взял ее за плечо, не позволяя двинуться, а сам вытянул руку в сторону и каким-то хитрым заклинанием заставил письмо развернуться. «Привет, моя красавица», — прочел Снейп вслух с непередаваемым сарказмом, а Сандра перестала вырываться, понимая, что уже ничего не поделаешь. Да и Смитвик хорош, что за обращение. Я на дежурстве в Мунго. Если я действительно нужен, приходи, я рад тебя видеть в любое время суток, твой ГС, отдай мне письмо целителя». Протянула Сандра свободную руку к мужу. «И отпусти уже, ты делаешь мне больно, и часто он тебя приглашает», — рявкнул Снейп, выпуская из цепких пальцев ее плечо. «Ты в таком виде к целителю ходишь?» «Нет, конечно», — возмутилась Сандра, отступила на пару шагов и указала на кровать. «Я вообще-то платье приготовила, и письмо он написал впервые. Что тебе вообще от него понадобилось ночью?» Сузил глаза Снейп, но хоть голос понизил, вспомнив о спящем Гарри за тонкой дверью. Его возмущенный взгляд продолжал то и дело соскальзывать на ее провокационное белье. «Соблазнить хочу», — сверкнула глазами Сандра, которой вдруг расхотелось оправдываться и юлить, отрицая очевидное. «Секса хочется, дорогой, а от мужа толку никакого». Снейп заткнулся, опешив от ее откровенности. «Но, ненадолго, к сожалению, то есть я для тебя недостаточно хорош?» Прошипел он, горящими глазами практически ощупывая ее откровенный наряд, точнее, почти полное его отсутствие. Сандра не собиралась перед ним смущаться и не пыталась прикрыться, слишком раззадорила ее реакция Снейпа. «Пусть смотрит, бессовестный, отчего отказывается, ведь как собака на сене, ни себе, ни людям». «Ну, знаешь, милый», — почти прорычала она, — «это я, видать, для тебя недостаточно хороша, то одолжение мне делаешь». Нехотя предлагая исполнять супружеский долг, то вовсе сбегаешь в восточную комнату, не иначе боишься, что зайду случайно в смежную комнату и тебя изнасилую. «Я не боюсь», — выдал этот уникум, медленно направляясь к ней с таким видом, что Сандра невольно попятилась. «Я вовсе не поэтому. Ты, за стенкой, это же адски весело, совсем рядом, и такая недоступная». Сандра уперлась спиной в стену и поняла, что отступать дальше некуда. Попыталась скользнуть в бок к неплотно прикрытой двери смежной комнаты, но с ней показался быстрее. Метнулся к ней, прижимая к стене и не позволяя пошевелиться. «Отпусти!» — тихо рявкнула Сандра, уперевшись ладошками в его грудь. «Значит, секса хочется?» — так же тихо спросил супруг, тяжело дыша и лихорадочно шаря руками по ее телу. В итоге впился обеими лапищами в ее попу, рывком притягивая к себе, заставляя почувствовать его полную готовность. «А ты знаешь, как мне хочется секса, знаешь, сколько раз я представлял, как беру тебя силой, или как стою на коленях и умоляю, знаешь, сколько раз на дню я принимаю ледяную ванну, а сколько раз дрочил, вспоминая наш первый раз, ради того, чтобы спать с тобой каждый день и каждую ночь все эти жалкие 3 месяца, я напросился остаться в твоем доме, хотя обещал себе, что одна ночь, и все. А у меня даже этой долбанной ночи не было». Сандра слушала и обмирала внутри от каждого страстного признания. Боялась его сбить с мысли, шелохнуться, боялась пропустить хотя бы слово. И когда, закончив свою экспрессивную речь, Снейп впился в ее губы сводящим с ума поцелуем, она вздрогнула и застонала, ощутив пронзивший ее бурный оргазм. Недаром говорят, что женщины любят ушами. Снейп оторвался от ее рта, в который раз ошарашенно поглядев на нее за этот вечер. Сандра и сама не могла поверить в случившееся. «Твоя речь была слишком возбуждающей», — пробормотала она с шальной и довольной улыбкой. «Но мне хочется большего. На ком я женился?» — с иронией спросил Снейп, подхватил ее на руки и унес в смежную комнату, захлопнув спиной дверь. В полной темноте он швырнул ее на кровать и сразу навалился следом, принимаясь целовать. Сандра не успела опомниться, как он резко вошел в нее, сдвинув в сторону трусики, но тут же просто разорвал их, отшвырнув в сторону. Лифчик скоро постигла та же участь, но ей даже жалко не было дорогого белья. Свою роль оно полностью отыграло, оправдав немалую стоимость. Наслаждение накрыло обоих почти одновременно и довольно скоро, но Сандра не могла его винить, ведь удовольствие получить успела, но этого оказалось мало. Одно радовало: Северус никуда исчезать не собирался и уже снова принялся покрывать ее тело поцелуями. А ночь только начиналась, но раздеться с ней она заставила, прежде чем перейти к новому раунду. Супруг оказался неутомим, да и сама Сандра ощущала себя почти такой же одержимой. «Что ты сказал Смитвику, когда вы с ним встретились?» — спросила Сандра, когда оба, изрядно вымотавшись, просто лежали рядом, держась за руки. «Ничего такого», — ответил Снейп недовольно, переплетая свои пальцы с ее. «Взял, наконец, документы о зачислении в университет, деньги на расходы и рюкзак с необходимым скарбом. Знаешь, я сегодня обошел 7 цветочных лавок, мириться хотел, но так и не выбрал для тебя цветы, не знал, какие ты любишь, и опасался, что получу ими же по физиономии. Дурачок, тихо рассмеялась Сандра, почему-то растроганная очередным признанием до глубины души. Мне любые цветы нравятся. С ума сойти, какие вещи тебя заводят. Выдохнул Снейп мечтательно. Ты действительно испытала оргазм от одного поцелуя? Там, у стены, это был контрольный выстрел, хихикнула Сандра. Ты поразил меня своей откровенностью и всеми этими подробностями. Мне еще никогда так горячо не сообщали о своих желаниях и фантазиях. У меня их еще немало, обрадовал супруг. Только, пожалуйста, Сандрине, никакого Смитвика. В универе. Там можно уезжать на выходные домой, я узнавал. Я куплю себе международный портключ, заработаю на варке зелий. Это ты научил Гаррета называть тебя папой? Лукаво спросила Сандра, чтобы снизить накал драматизма. Ну я же усыновил его по всем правилам, лениво отозвался муж. А домовики называют тебя хозяином. Этому я их не учил. Сразу напрягся Снейп. Я знаю, успокаивающе произнесла Сандра. В магических документах на дом изменились записи после ритуала. Ты и я, хозяева, а у детей теперь вписаны вторые имена. Я очень сердилась, когда ты их всех переименовал. Один приятель мне говорил, с явной улыбкой в голосе заговорил Снейп. Да и я сам чуть позже читал, что в магическом браке магически усыновленные дети и нареченные магическим отцом заново, становятся в итоге похожими именно на этого отца, а не на того, от которого были зачаты. Достаточно изменить хоть одну букву в имени ребенка. Но я решил не коверкать данные тобой имена, а добавить по одному имени от себя. Хелен звали мою матушку, Антуаном был мой дед, ну а Северус, да, нарочно он уж хотелось, чтобы ты приняла меня всерьез. Надеюсь, на меня дети тоже будут немного похожи, проворчала Сандра. Мне кажется, я в тебя влюбился еще до того, как увидел, произнес с ней задумчиво, а Сандра затаила дыхание. Когда Смитвик сказал таким странным тоном, что ты красивая, и чтобы я не смел в тебя влюбляться, я всю ночь думал, какая ты, почему именно мне выпала такая судьба спасти тебя и твоих детей от магического отката. А когда ты появилась перед камерой, пропал окончательно, а ты на меня даже не смотрела почти, такая хрупкая, трогательная, такая желанная, и глаза твой взгляд словно проникал прямо в душу, и эти твои волосы, твоя улыбка и все остальное. А еще я почти сразу понял, что ты с характером, и это сразу чувствовалось. И говоришь чудно, не стесняясь высказать, что действительно думаешь. А самое обидное, если бы не сложившиеся обстоятельства, ты бы даже не посмотрела на такого, как я, прошла бы мимо. А я не мог на тебя налюбоваться, гадая, как ну как заставить тебя полюбить меня хоть немножко. И я прости, Сандрине, но мне срочно надо почувствовать снова, что ты моя. Они уснули, так и не расплетясь в объятиях друг друга, только под утро, и не слышали, как в доме появился Смитвик, измотанный после смены. Не видели, как домовики не пускали целителя к хозяевам, не ощутили, как Смитвик все же прорвался, и несколько долгих секунд разглядывал с кривой ухмылкой их живописную пару, потом сплюнул и убрался из дома, ворча что-то невразумительное о взбалмошных барышнях и самонадеянных юнцах. На следующий день супруги не торопились покидать постель, внезапно разговорившись. Сандра призналась, что была уже замужем, но про Тамари Длэй попадание в другой мир решила не упоминать. Мало ли, какие у ней помогли быть мысли про террориста и про попаданок в другие миры. Северус принял ее краткий рассказ спокойно и не стал задавать вопросов. Вместо этого тоже довольно коротко рассказал о себе. Учился в Хогвартсе, потом сошелся с приятелями и привлек к себе внимание Тамари Длэй, но в военных действиях не участвовал, варил зелья для ставки темного лорда. А женщины у тебя были? Сандра лениво водила пальцем по его груди. Только не говори, что нет, я-то уж поняла. Были, признался с ней нехотя. Собственно, я еще до Хога встретил Лили. Дружили много лет, а она в итоге выскочила замуж за Поттера, моего злейшего врага, чтоб было понятно, а тут война и все такое. Мы по разные стороны баррикад. Я ее навестил как-то, так жаловаться мне начала, что мужа совсем не видит, да как ей ненавистны все эти традиции у чистокровных, и что готовить не получается, а муж домовика, подаренного отцом, родителям отослал, и что забеременеть никак не выходит, а от нее ждут наследника. Неважно слово за слово, и мы как-то оказались в постели. Пришлось аппарировать, когда вернулся ее муж, под утро. Мне вообще уже и не хотелось от Лили ничего, но я повелся, несколько раз встречались в Лондоне, она платила за комнату в мотеле. Он монотонно рассказал, как постепенно их встречи сошли на нет, и кратко пояснил, что после Лили тоже не жил монахом. Когда у Поттеров родился сын, с ней поднесся к этому философски, если и от него ребенок, то в чистокровном семействе явно приняли мелкого в рот по всем правилам. Лили ему точно ничего не сообщала о мальчике, а может сама была не уверена, от кого ее сын. Скомканно он рассказал и о смерти семьи Поттеров, и что пытался это предотвратить, даже лорда просил не трогать эту семью. Хотел еще Дамблдора попросить защитить Лили и ее мужа, ведь они были его сторонниками, только директор Хогвартса его не принял. А сына Поттеров объявили героем, несколько саркастично заявил Снейп. Якобы Авада от мальчишки отразилась и убила повелителя. Сандре в какой-то момент показалось, что это не ей он рассказывает, уставившись в потолок, а просто нашел возможность выговориться. «Только все это бред», — продолжал он. «Авада — смертельное заклятие, оно не отскакивает, а убивает. И где этот ребенок?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Понятия не имею», — нахмурился Снейп и, повернувшись к ней, погладил ее по голове. «Скорее всего погиб. За войну многие осиротели, много детей погибло, и никто не видел ребенка в разрушенном доме Поттеров. Я, как узнал обо всем, последним, потому что зелье 3 дня варил, не выходя из дома, попытался выяснить хоть что-то о мальчишке в память о Лили. Она просила меня защитить ее сына, когда встретились случайно в конце прошлого лета, незадолго до трагедии. Однако никто ничего не знал об их сыне, и расспрашивать было опасно, начались массовые аресты сторонников лорда. Меня не трогали почему-то, но я понимал, что это ненадолго. А в середине ноября меня навестил Дамблдор, требовал признаться, куда я дел сына Лили. Не буду пересказывать, разговор вышел некрасиво и на повышенных тонах. Я почти убежден, что раз уж Дамблдор его не нашел, то мелкого в живых уже не было. А на следующий день меня арестовали. Без всякого суда отправили в Азкабан. Как я понимаю, Дамблдор предлагал тебе стать профессором в Хогвартсе. Осторожно спросила Сандра, удобно устроив голову на его плече. Смитвик показывал воспоминания, ваш разговор. А да, тяжело вздохнул Снейп. Месяца 2 назад директор навестил меня в тюрьме. Между делом сообщил, что мальчика Поттеров нашли, спрятали в надежном месте. Если честно, я не поверил, но промолчал. Что значит спрятали, тоже не понял. У Поттеров родни среди чистокровных достаточно. Предлагал мне свободу в обмен на несколько клятв и должность профессора в Хогвартсе. Я не спешил соглашаться и не стал ему припоминать, как он не пожелал со мной разговаривать и как обвинял во всех тяжких у меня дома. Думаю, по его наводке меня и взяли. Дамблдор был настойчив, и меня это слегка пугало. Даже легче стало на душе, когда он ушел. Велел мне подумать хорошенько, мол, навестит вскоре снова, но так и не явился больше. И хорошо, иначе бы я точно согласился, в тюрьме оставаться не хотелось. Значит, ты не сердишься, что тебя заставили на мне жениться, уточнила Сандра. На что, Снейп извернулся и навис над ней, на то, что у меня красавица жена и 3 замечательных детей. Да я Дракклав везунчик, Сандрини, еще и мастером стану, когда отучусь. Да, я не горжусь своей прошлой жизнью, но я обещаю, в будущем тебе не придется меня стыдиться. Сандра на это только улыбнулась ему и, обвив руками шею, поцеловала. Решила, что, пожалуй, не станет ему рассказывать про то, как нашла Гарри. Если ее старшенький, сын Снейпа, то это славно, его и так будет воспитывать Снейп. А если нет, тем более не стоит бередить прошлые раны. Часть 1, глава 5, 9 лет спустя. На станции 9¾ сегодня было очень многолюдно. Школьники и их родители радостно приветствовали знакомых, живность в руках первокурсников кликотала, шипела и квакала. То и дело слышались крики обладателей тележек. «Посторонись, Малфой!» — кивнул приятелю высокий эффектный брюнет, нежно прижимающий к себе хрупкую блондинку с модной стрижкой. Возле поры стоял их старший сын, черноволосый зеленоглазый мальчишка, почти копия своего отца Зельевара. Только глаза его были точь-в-точь, как у матери, которой он то и дело улыбался, прижимаясь плечом. Снейп ответно кивнул Люциус, оглядываясь по сторонам, а потом со вздохом облегчения замечая спешащих к нему жену и сына. «Драко, это Гаррит Снейп, я тебе о нем рассказывал. Гаррит, это мой сын и наследник, Драко Малфой. «Привет, Гарвит», — младший Малфой одарил младшего с ней повеселой улыбкой. «Ты ничего не слышал про Гарри Поттера? Говорят, он должен поступать в этом году вместе с нами, но никто его не видел». «Понятия не имею», — лениво ответил Гарвит. «Его никто не видел с момента гибели его семьи. Мой крестный вообще считает пацана газетной уткой. А твой крестный, целитель Смитвик, забавный дядька. Ники с Томом его обожают, это мои младшие. Та еще головная боль. А есть еще Ричи, самый младший, наш любимчик». «Гарвит», — укоризненно произнесла его мама, — «ты опять не даешь никому вставить и словечко. У меня тоже есть младшая сестра», — тут же встрепенулся Драко. «Вот где головная боль. О, смотри, рыжие Уизли пожаловали». Рядом с младшим Уизли Гарвит увидел черноволосого встрепанного паренька, похожего на заморыша, в круглых очках и в слишком потрепанной одежде и обуви под новенькой мантией. «Кажется, я только что увидел Поттера», — пробормотал Гарвит. «Хотя Смитвик уверяет, что слишком много детей осталось сиротами в ту войну, и нам могли подсунуть кого угодно в качестве героя». «Не проговорись об этом гриффиндорцам», — хмыкнул Драко. «Они за своего героя будут исходить на дерь. Ну, папа, о, видели, глаза серые или голубые, а говорили зеленые, в мать. А я его видел у мадам Малкин, и как сразу не понял, что он Поттер. Но, блин, ты, Гарвит, даже больше на героя похож по описанию, чем этот Поттер». «А я и есть герой», — хмыкнул Гарвит, провожая глазами заморыша. «Что-то я не видел шрам у него на лбу». «Я видел», — хмыкнул Драко. «Там, у мадам Малкин. Сейчас он его челкой закрыл. И как я сразу не понял, кто он». «Только не говори, что ты хочешь с ним подружиться», — нахмурился Гарвит Снейп. «Нафига, если он в отца пошел, то будет еще тот говнюк». «Ну, пап, это я нежно. Кузен вроде», — задумчиво хмыкнул Малфой. «Но, может, ты прав. Не зря он с рыжими связался. Вау, какая девочка». Драко указал на миленькую первокурсницу с копной непослушных волос. Она решительно направляла к поезду свою тележку в полном одиночестве. «Грязнокровка», — прищурился Гарвит. «Да что не так, пап?» — Драко захихикал, а потом оживился. «О, Крэп, Гойл, Милли, пойдем, я тебя познакомлю. Тоже из наших, со Слизерина». «Пап, мам», — оглянулся на родителей Гарвит, — «идите уже в вагон», — потрепала сына по голове миссис Снейп и вопросительно поглядела на мужа. «Милый, может, нам самим заехать к Макнирам за детьми? Боюсь, они уже замучили тетушку Пандору». «Как скажешь», — криво усмехнулся Снейп. «Но Ники и Луна устроит тебе концерт. Зато Уолдин скажет тебе спасибо», — подмигнула мужу супруга. «Ты ведь знаешь, что он подрядился строить новый корпус для Мунга, и он слишком занят со своим проектом, а Ричи точно не даст ему работать. Кстати, Снейп», — догнал их Люциус, супругу которого перехватила леди в красном, в которой Сандра Снейп узнала миссис Забини, — кого в Хаге взяли на место Слакхарна. «Говорят, старикан ушел на покой. Ты же главный в гильдии зельеваров, наверняка что-то слышал. Все-таки новый декан будет у наших мальчиков. Чего ждать?» Снейп тонко улыбнулся, оглянувшись назад. «Не поверишь, дружище», — хмыкнул Северус. «Твоя супруга как раз общается с новым деканом Слизерина». «Шутишь?» — оглянулся на супругу Малфой. «Забини, Джессика. Она согласилась стать деканом, Малфой. А еще председатель попечительского совета школы», — покачал головой Снейп. «Уж мог бы сам узнать по своим каналам. Так все ведь решилось в последний момент», — пробормотал Малфой. «А это правда, что она крестная вашей девочки?» «Простите, забыл имя. Ники Хелен», — подсказала ему Сандра Снейп. «Да, абсолютная правда, мистер Малфой. Мы с Джессикой давно дружим, а Гарвит у нее в любимчиках, прирожденный зельевар, весь в папочку». Снейп только довольно ухмыльнулся на заявление супруги. В большом и светлом доме Макниров мальчишки встретили их радостными криками, а девочки — тоскливыми стонами. «Па!» — первым подбежал к Снейпу восьмилетний Ричи. «Проект нового крыла дяди Уолдена хромает на обе ноги. Ну ты ведь указал ему, в чем ошибки?» — философски спросил Снейп. «Ага, он теперь думает», — шкодно улыбнулся любимчик семьи. «Привет, мам. Чё там, Гарвит, не замучил Малфоя?» «Ничего, а что, Ричи?» — пожурила сына Сандра и вздохнула. «Замучил. Не позволяет Драко подружиться с Поттером». «А чё, Поттер, не газетная утка?» «Да кто ж его знает», — пожал плечами Снейп. «На вид заморыш, на рожу Поттер. Очки, шрам, все дела, Северус», — возмутилась его супруга. «Ричи, предупреди Томми и Ники, что через полчаса мы отправляемся домой. Милый, мне надо пообщаться с Пандорой. Томми с Уолли опять вычисляли, где сейчас дары смерти, сдал Ричи старшего брата и его друга отцу, когда мама уже не могла их слышать. «Ну а чё, я с Томми согласен, где-то в Хаге надо искать. Том хочет написать Гарриту об этом. Вы сведете меня с ума», — страдальчески проронил Снейп. «Я же запретил. Сколько раз повторять, что все владельцы даров плохо кончали. Ричи, куда ты смотрел? В проект дяди Уолдена», — хмыкнул младший. «И не надо таких интимных подробностей про владельцев. А за это, Ричи, я велю Багги вымыть тебе рот с мылом». «Фигня», — не расстроился мелкий. «Ты только обещаешь, и расскажу матери». «Ну, пап», — на этот раз мелкого проняло, но он сразу решил отвлечь отца. «Лучше расскажи, где вы познакомились с мамой». «В тюрьме», — хмыкнул Снейп, мечтательно улыбнувшись. «Опять ты шутишь», — с досадой нахмурился Ричи. «Ладно, когда-нибудь я это раскопаю». «Удачи», — мелкий ухмыльнулся Снейп. «Кстати, Гаррит тебе какой-то подарок оставил на кровати. Сказал, что ты офигеешь от счастья. Его слова, не мои. Пошел звать Нику и Тома». Хмуро откликнулся Ричи, бегом бросаясь в гостиную, откуда слышались детские голоса. Первая из комнаты появилась Ника и сразу бросилась к Снейпу. «Пап, ну вы же говорили, что мы здесь до вечера», — сразу воскликнула она, врезаясь головой ему в живот и пытаясь обхватить за талию.